А теперь я тебе покажу корсеты, которые выпускала советская промышленность, и ты поймешь, о каком ужасе идет речь. Это орудие пыток, весьма характерное для нашей страны с ее ярко выраженным мазохистским комплексом. То, что показывает художница, больше похоже на седло со спутанной сбруей. Бесконечные тесемки, длинные, нескладные, продетые в окольцованные петли. Вместо китового уса металлические планки, фланелевая подкладка толстенная. Даже трудно себе представить, как в 50-е годы при отсутствии горничной образцовая советская женщина, строительница коммунизма, могла этим пользоваться самостоятельно. В этом невозможно победить, невозможно быть красивой. Пуговицы, хлопковые из тесьма застежки, так неэротично. Сегодня актрисы в классических пьесах играют в корсетах? Играют, хотя для этого надо ломать свое тело. Некий момент ортопедического вмешательства. Если женщина привыкла ходить в брюках, она в любом абсолютно платье будет ходить широким шагом и никогда не будет ходить так, как женщина, которая привыкла к корсету. Я тебе сейчас продемонстрирую. И не думай, что ты уйдешь без корсета. С одной стороны, зрителю по большому счету все равно. Но с другой, без корсета не будет той изящной, перетянутой в талии формы. Знаешь, у Висконти даже в шкафу висело платье 1860 года, просто для флюидов, для атмосферы спектакля, фильма. Это очень важно. Когда женщина идет и шуршит платьем, благоухает, это дорогого стоит. На Мосфильме снимали картину «А был ли каротин?». Никогда не забуду, как Гурченко шла по Мосфильмовскому коридору в шуршащем платье и с благоуханием изнутри. Кстати, чтобы запах шел как бы изнутри, духи надо распылять не на шею, а на кружева нижней юбки. Так вот я даже чувствовала то ощущение, которым наполнялась актриса. А ты наблюдала, как это влияет на партнеров? Мужчины чувствуют, как меняется женщина. Происходит какое-то чудо, которое они не в состоянии объяснить, но женщина становится совершенной по форме. Остроумова. Она абсолютно покорила Гафта после спектакля «Мадам Бовари» на моих глазах. Она была в корсете, а корсет делает невероятные вещи, очень тонкую талию, и даже самую маленькую грудь делает невероятно пышной. Получаются такие райские яблоки. Вот Остроумова была затянута в корсет, в чулках на подвязках и небрежно накинутом сверху халате. В антракте Гафт зашел поздравить ее, и я видел его глаза, пожирающие мужские глаза, и этот брак состоялся. Оля не отрицает, что свою роль в этом сыграл корсет, который я уболтал ее носить. Она была одной из немногих актрис, которая сразу сказала «Да, я буду в корсете». При Станиславском в Амхате корсет и прочие детали туалета были обязательны. Недаром Станиславский пригласил в театр владелицу самого модного дома Ломанову, и она привнесла в спектакли аромат моды. В какой-то момент и я поняла, что при создании костюма миновать белье невозможно. В известном фильме «Опасные связи» белье героини сделано один в один. Самое интересное, что в XVIII веке при очень жестком корсете у женщин в белье абсолютно отсутствовали панталоны. Никаких. Почему пошла такая легкость в эротике и сексуальных отношениях? Из юбки женщина могла выйти, как из шкафчика. Юбка была вся на металлическом каркасе, а под ней ничего нет. А зимой как же? Зимой кутались в меха. Вот почему для меня настоящая героиня — жены декабристов.